Это поприще, целью которого является очищение человека, улучшение его духовного состояния. Начинает это поприще с чина прощения. Сегодня вечером во всех храмах после вечернего богослужения будет совершен этот чин прощения. И все прихожане будут призваны к тому, чтобы испросить друг у друга прощения. То, что будет происходить в храмах, это не просто обычай, не просто обряд, а действие, исполненное очень важного смысла и огромной внутренней силы. Что происходит, когда мы заставляем себя попросить прощения у другого человека? Во-первых, это всегда сделать очень трудно. И чем реальней конфликт между нами и другим, тем труднее нам попросить прощения у другой стороны, вовлеченной в этот конфликт. С легкостью можно попросить прощения у человека, с которым и не ссорился. Ну так, как бы поддерживая традицию, подойти и с улыбочкой сказать: ну прости меня, Христа ради. А тот скажет: да не за что, ну Бог тебя простит и меня прости. Обменялись вроде как любезностями. Ценность такого действия, такого акта не очень высока. А вот когда мы видим вдруг вблизи себя человека, с которым действительно находимся в конфликте, который, как считаем, нас обидел, который, как думаем, поступил против нас плохо и несправедливо, вот к такому человеку подойти и сказать «прости» невероятно трудно. Но чем труднее, тем значительней само действие. Вот эта трудность есть некий индикатор, показатель того, что происходит, если действительно язык не поворачивается попросить прощения, душа сковывается некими тисками. Нужно непременно это сделать. Потому что прикасаешься к чему-то очень важному, существенному, к некой реальной болезни, к немощи, которая внутри тебя. Для того, чтобы попросить прощения, нужно в первую очередь быть способным оценить свое собственное состояние. Если принимаешь решение попросить прощения, значит, проанализировал свое состояние. Понял, что в конфликте, который казался несправедливым по отношению к самому себе, есть и своя собственная вина. А ведь чаще всего так и бывает. Не существует конфликтов, где на 100% была бы виновата только одна сторона. И трудно вообще взвесить эти процентные соотношения. Всегда кажется, что другой виноват, что ты жертва. А если посмотреть беспристрастно, то со стороны, то может оказаться, что совсем не так. И не дело христианина в данном случае распределять эти проценты. Христианский подход к конфликту другой. Осознать часть хотя бы своей вины и иметь силу в этой своей вине раскаяться перед ближним. И спросить прощения непросто. Но каждый знает, кто прошел через этот опыт, как меняется душевное состояние. И спросил прощения, услышал ответное: Бог простит, и меня прости. И на душе становится светлее. Вот этот чин прощения является неким тестом, проверкой нашей готовности вступить в поприще Великого Поста. А уж если нету сил и спросить прощения, так не будет сил и пройти это поприще достойно. Не случайно церковь начинает подвиг поста с чина прощения. Пойдем сегодня вечером в храм дорогие мои братья и сестры, для того, чтобы помолиться и для того, чтобы попросить у Бога в первую очередь прощения за наши грехи, за то дурное, что мы делаем, за те мысли, которые оскверняют нашу душу. Если будет возможность и спросить прощения у своих недоброжелателей, врагов, это нужно сделать. Не всегда они находятся рядом с тобой в храме. Кое-кто, может быть, и в храм не ходит. Хорошо найти в себе силы, снять трубку телефона, позвонить и сказать: «Сегодня прощенное воскресенье. Я прошу у тебя прощения». И как замечательно, если в ответ на это слово вы услышите: «И меня прости». Множество конфликтов в прошлом исцелялось на Руси в этот день. Примирялись начальники с подчиненными, коллеги по работе, члены семьи. Этот день всегда был днем некоего духовного очищения. Дай Бог, чтобы замечательная традиция прощенного воскресения входила в плоть и в кровь нашей современной жизни. Потому что современный человек, не менее чем тот, который жил в прошлом, нуждается в духовном очищении. А оно приходит через прощение. В адрес нашей передачи поступают вопросы в связи с годом семьи в России. Вот два таких вопроса. Уважаемый Владыка, 2008 год объявлен в нашей стране годом семьи. Я думаю, что имеется в виду усиленная пропаганда семейного образа жизни, деторождения и прочее. Но одними призывами ничего не достичь. Что же нужно делать прежде всего? И как на это смотрит Русская Православная Церковь? С уважением, Илья Павлович Манюков, город Обнинск, Калужской области. Да и призывы не помешают. Но призывов мало. Конечно, существуют совершенно конкретные социальные и экономические условия, которые мешают людям обзаводиться с семьей в раннем возрасте, иметь достаточное количество детей. Но, с другой стороны, всем хорошо уже известно и то обстоятельство, что количество детей чаще всего в семье не зависит от материального достатка. Да и в планетарном масштабе рождается детей больше в бедных странах, чем в богатых. А возьмите Россию дореволюционную. В наших крестьянских семьях и в семьях священников было по 8, 10, 13 человек детей. Что русские крестьяне 19 века жили богаче, чем нынешние жители крупных городов, да ничуть не бывало. Есть другие причины, почему у нас распадаются семьи, почему мало рождается детей. Об этом уже много было сказано, да и сейчас говорится. Нам лишь стоит только повторить. Все проистекает из сердца человеческого, из нашего внутреннего духовного состояния. Рождение ребенка связано всегда с ограничениями. Это некая аскеза, некое действительно серьезное самоограничение. Это изменение качества жизни. Человек должен на себя взять ответственность, потратить много времени, душевных и физических сил, материальных средств. И многие говорят: а зачем все это надо? Проще ведь поехать в отпуск одному, чем даже с маленьким ребенком. А ну-ка, если 2-3 года и в отпуск съездить не удастся, подымать ведь нужно малыша. Вот такого порядка мысли чаще всего мешают молодым людям иметь прочную семью и много детей. Любви не хватает в сердце. А любовь всегда связана с жертвенностью. А для того, чтобы произошли перемены, помимо призывов, нужна целая система воспитания, направленное на формирование новых семейных ценностей. Когда я говорю о новых семейных ценностях, то имею в виду нечто, что всегда было присуще человеческому роду. Но только эти старые ценности должны по-новому быть представлены современному человеку. Они должны заиграть новыми гранями. Современный молодой человек в этих семейных ценностях, традиционных ценностях, должен увидеть нечто важное для самого себя, привлекательное для нового современного образа жизни. Не у каждого хватает воображения представить себе все это. Вот на помощь должно прийти искусство, кинематограф, телевидение, наша проза, печатное слово. Я уже не говорю о школе, о церкви, которые должны совместно работать, чтобы формировать эти ценности. Как важно, чтобы молодым людям были представлены семейные идеалы. Не те идеалы, которые, к сожалению, мы можем почерпнуть из сериалов, кстати, любимых многими в нашей стране, из различного рода развлекательных телешоу, из рекламных роликов, из глянцевых журналов. Другие идеалы, которые посредством тех возможностей, которыми сегодня обладает средство массовой информации, могли бы быть доведены до умов и сердец наших молодых людей. Если мы хотим, чтобы год семьи стал рубежным годом, чтобы начались реальные перемены, нам важно всем включиться в эту замечательную работу, которую можно было бы назвать пропагандой семейных ценностей. Ну и такой вот еще вопрос в связи с семьей. Уважаемый Владыка, часто можно слышать такое выражение, если не ошибаюсь, оно принадлежит апостолу Павлу: «Семья – это малая церковь». Что же оно все-таки означает? Ведь церковь также называют телом Христовым. С уважением, Хабаров Иван, город Ставрополь. Да, действительно, Слово Божие называет семью малой церковью. А что такое церковь? А церковь – это община единомышленников. Единомышленников. Тех, кто одинаково верит. Единомыслие объединяет людей, и они становятся церковью. Конечно, не только фактор единомыслия из коллектива людей образует церковь, а благодать Божья, которая присутствует среди людей, но она дается им в ответ на совместное исповедание веры. Вот если наши семьи будут общинами единомышленников, если в центре жизни семьи будет исповедание единой веры, то тогда семья и будет малой церковью. И тогда не будет никаких проблем с сохранением браков, с чистотой отношений, с рождением детей. Потому что ко всему этому Бог призвал человека. И у Бога есть возможность силой своей благодати помочь людям в устроении их семейного очага, в созидании семейного благополучия, в создании и поддержании здоровых семейных отношений. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч.